повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, рост производительности труда, всемерное улучшение качества работы во всех сферах деятельности – первоочередные задачи общества. Чтобы повысить эффективность использования трудовых ресурсов, облегчить труд незрячих, необходимо шире осуществлять механизацию и автоматизацию вспомогательного производства. Инвалиды по зрению должны трудиться главным образом на сборочных участках с поточными конвейерными линиями. Одной из основных задач украинского общества слепых остается рациональное и качественное трудоустройство инвалидов по зрению. Ее можно решить путем внедрения обоснованных рекомендаций научных центров, снятия с производства изделий, малоприемлемых для труда инвалидов, организации специальных рабочих мест для инвалидов по зрению с дополнительными увечьями. Наряду с рациональным трудоустройством инвалидов по зрению в УТОС успешно решаются вопросы всестороннего развития членов общества, повышения их политического и культурного уровня. В коллективах предприятий и организаций проводится большая идейно-воспитательная работа. Тысячи членов общества занимаются в кружках партийного и комсомольского просвещения, в школах коммунистического труда и экономических знаний, в школах передового опыта. Партийные, профсоюзные и комсомольские организации проводят работу по воспитанию у членов общества марксистско-ленинского мировоззрения, коммунистического отношения к труду, к общественному долгу, высокой организованности и дисциплинированности. На предприятиях и в организациях регулярно читаются лекции и доклады, проводятся политинформации и беседы. Решение 25-го съезда КПСС и последующих пленумов партии мобилизует коллективы объединений и предприятий на успешное выполнение планов 10-й пятилетки. Широкое распространение в обществе получила культурно-массовая работа. Диспуты, литературные вечера, встречи с интересными людьми, культпоходы, экскурсии, клубы, объединяющие любителей музыки, литературы. К услугам членов УТОС 170 дворцов культуры, клубов и красных уголков. В 479 кружках художественной самодеятельности занимается более 7 тысяч человек. Только в 1978 году они дали более 1000 концертов на Украине и в других республиках страны. Плодотворно трудится интеллигенция УТОС. В ее рядах ученые, юристы, медицинские работники, учителя. Незрячие поэты Николай Рыбалко и Владимир Забаштанский удостоены звания лауреатов Республиканской комсомольской премии имени Островского. Крепнут связи УТОС с обществами слепых в других республиках нашей страны и странах социализма. Украинское общество слепых принимает участие и в международном движении слепых. В 1974 году на Ассамблее Всемирного совета благосостояния слепых, ВСБС, в составе делегации Советского Союза, был и председатель ЦП УТОС. Благодаря заботе Коммунистической партии и Советского правительства, инвалидам по зрению созданы все условия для плодотворного труда и активной творческой жизни. Нарушение зрения у слепых и слабовидящих сказывается на всех сферах их познавательной деятельности, в том числе и учебной. Трудности, возникающие при получении непосредственных чувственных впечатлений о предметах и явлениях окружающей действительности, отрицательно влияют на формирование у них конкретных представлений. Вследствие этого усложняется процесс усвоения незрячими знаний, умений и навыков, а также развитие мыслительных операций, базирующихся на обобщении воспринимаемых признаков и свойств предметов и явлений. Сложности, испытываемые инвалидами по зрению, слепыми от рождения и потерявшими зрение до 3 лет, то есть в период активного формирования речи, при непосредственном восприятии могут обусловить так называемый формальный словесный характер приобретаемых знаний. Ряд слов понятий не имеет опоры на конкретные представления, обозначенные данным словом. Естественно, что такая своеобразная материальная незаполненность слова сказывается на полноте, обобщенности и разноплановости содержания понятия. Формализм в знаниях особенно характерен для слепых детей младшего школьного возраста. К окончанию средней школы, а также в процессе последующей познавательной и трудовой деятельности, инвалиды по зрению интенсивно накапливают непосредственные впечатления, в результате чего достигается определенное равновесие между словом